Глава 31. Все кончено. Надежды нет. Нам не выбраться отсюда. Странное дело, но человеком, что вытащил меня из трясины этих мрачных мыслей, был не Джим Свифт, не Мел Фьюри и даже не доктор Эйлин. Это был Дэнни Шейкер со своим золотым правилом «Не сдавайся». Но еще до того, как я подумал об этом, я получил существенное доказательство того, что я еще не умер. Доктор Эйлин настояла на том, чтобы прежде, чем предпринять что-либо еще, мы с Джимом Свифтом дали ей обследовать наши раны. Сначала она занялась Джимом. Она промыла его лоб и заплывший глаз, потом выправила его сломанный нос. Я слышал зловещий скрип трущихся друг от друга хрящей. Лоб его побелел и покрылся испариной, но он не издал ни звука. Значит, и я должен держаться, особенно на глазах у Мел, даже тогда, когда доктор Эйлин залезла чем-то в мою ноздрю. Вся моя голова, от ноздри до затылка, вспыхнула ослепительной болью. Я думал про себя. Я еще жив, мертвому не может быть так больно. Я не орал, но когда она кончила возиться со мной и сделала какой-то укол, я пробормотал что-то насчет того, что мне якобы надо посмотреть на двигатели, и удрал. Я добрался только до грузового отсека и отсиделся там. У меня кружилась голова, я весь измок. В общем, было веселее некуда. Приборы в машинном отделении рисовали мне не более утешительную картину, чем дисплеи на мостике. Из 5 маршевых двигателей 3 не действовали совершенно. Оставшиеся 2 были в паршивом виде, и, включая их ненадолго и корректируя положение корабля в промежутках между включениями, я мог еще кое-как перемещать корабль. Ускорение было при этом ничтожным. Я прикинул в уме. Если мы используем оставшиеся двигатели до того, пока они не заглохнут окончательно, а потом пойдем к Эрину по инерции, путь займет 7 или 8 лет. Хватит ли нам на это время припасов? Вряд ли. Вылетая с Эрина, мы брали провианта на 12 человек. Но на куда более короткий срок. Правда, выбравшись из лабиринта, мы можем дать сигнал бедствия. И если нам повезет, его могут услышать на орбитальных станциях Эрина, и тогда нам придут на помощь. Если не повезет, Кухулин, лишившись тяги, пролетит мимо Эрина и уйдет в пространство. Я пошел обратно на мостик сообщить всем, что нам угрожает перспектива провести в космосе много лет. Доктора Эйлин там не было. Мел и Джим Свифт склонились над пультом. В руке Джима была записная книжка Уолтера Гамильтона, а у Мел — маленький навикомп с пэдиной удачи. «Вот кто нам нужен!» Вид у Джима был тот еще, но голос прямо-таки звенел от избытка энергии. Я еще подумал, что за снадобье дала ему доктор Эйлин, вот бы и мне такое! «Ты можешь еще раз завести Кухулин?» «Думаю, что да. Но он будет чуть ползти». Я попытался изложить свою идею насчет дрейфа к Эрину, но Джим оборвал меня, не дослушав. «Не о том думаешь, парень? Это не пройдет. Если у нас и есть шанс, то только здесь». Он ткнул пальцем в темное пятно ушка. «Меньше всего мне хотелось возвращаться туда». На экране оно больше всего походило на глаз дохлой рыбины. «Почему туда?» — спросил я. «Допустим, мы прорвемся туда. Но хватит ли ресурса двигателей, чтобы вытащить нас обратно? Мы даже не сможем послать оттуда сигнал. Там малый ход», — сказал Джим, будто это объясняло все. «Вы все равно не найдете хода меньше, чем мы развиваем сейчас», — сказал я. Еще я напомнил ему о 3 замолчавших двигателях и о 2 неисправных остальных. Отсюда до Эрина 7 или 8 лет полета, если мы протянем столько. Не протянем, Мы уже поговорили с доктором Ксавье насчет наших резервов. На 2 года, не больше, и то при жесточайшей экономии. Джим Свифт убил мою последнюю надежду, но продолжал так же радостно. Возможно, малый ход, если мы найдем его, будет не лучше. У меня слишком мало информации. Вот это... Он поднял электронную книжку Уолтера, хихикнув при этом, как безумный. Говорит о том, что техника малого хода в момент изоляции находилась на стадии эксперимента. А это, он ткнул пальцем в навикомп, показывает, что какой-то медленный вариант хранится где-то здесь, в сети. Нам не найти его прежде, чем заглохнут двигатели. Я тупо смотрел на экран, усеянный точками узлов сети. «Не найдем, если будем искать там», — возразил Джим. Шейкер говорил, что в узлах нет ничего, кроме разбитой техники. Он, конечно, тупица, но в том, что касается техники, разбирается. Поэтому у меня нет оснований не верить ему. В сети нет ничего нам полезного. Остается только база, а она в ушке. Но мы уже искали там. Нет. Шейкер с командой осматривали большой ангар, а мы самые малые. Среднюю часть не обследовал никто. Ту, которая мерцает. Но вы сами говорили, что это может быть опасно. Он покосился на меня единственным выглядывающим из-под повязки глазом. Ты прямо как Мел. Одно дело тогда, другое теперь. Понятие «опасно» относительно. Ты можешь провести туда корабль? Разумеется, могу. Вопрос был провокационным. Разве я не прирожденный космолетчик, как говорил сам Шейкер? За последние 5 минут я тоже изменился. Тогда до меня не дошло, что мое лекарство начинает действовать на меня так же, как на Джима Свифта его. Зато я был уверен, что могу лететь на чем угодно, не исключая и разваливающийся кухулин. Как далеко? Это был другой вопрос. Меня он не волновал. В полет. А теперь мой совет. Если вам надо пилотировать корабль, на котором вы не умеете летать, в ситуации, которая, как вам говорили, смертельно опасна, ступайте и первым делом разбейте лицо о стену. Хорошо бы при этом сломать нос. Потом дайте накачать себя лекарствами, а потом вы окажетесь вне опасности раньше, чем вы ее осознаете».